Иногда со мной происходят необъяснимые вещи. Встречаешь милого, интеллигентного, приятно улыбающегося человека, а душа почему-то протестует против этого знакомства. Случается и наоборот. Следователь, носящий фамилию великого русского писателя, понравился мне сразу, хотя внешне был далеко не красавцем. Лет ему где-то около 40, но фигура излишне полная, тугой животик нависает над ремнем. Очевидно, мужик любит пиво и хорошую закуску. Светло-русые волосы тронула седина, и вокруг глаз веером разбежались морщинки. Наверное, он чаще смеется, чем гневается. В тот момент, когда я вошла в кабинет, Олег Михайлович стоял у сейфа. Увидев меня, он улыбнулся. «Тараканова? Входите, входите, наслышан о вас». Вот уж и не знаю, радоваться или пугаться своей известности на Петровке. Олег Михайлович оглушительно захохотал, вытащил из сейфа банку Нескафе, сахар и радушно предложил. «Тяпнем кофейку. Знаете, как вас Юрка зовет? Моя скорая соседская помощь». Мы еще поболтали пару минут, и Олег Михайлович посерьезнел. «Ну, зачем вам понадобилась Соловьева?» «Альбина моя двоюродная сестра и...» «Значит, ваши матери сестры?» — уточнил Куприн. «Нет», — замялась я. «Тогда отцы братья?» «Ну, понимаете, принялась я выкручиваться. Просто привыкли так друг друга называть. На самом деле мы не родственники, а очень близкие подруги». «Так-так», — побарабанил пальцами по столу Олег Михайлович. «Слушаю внимательно». «Муж Альбины умер. Отравился грибами». «Это кто вам сказал?» «Она сама». «Так-так, продолжайте». «Вчера арестовали и Альбину. А за что?» Куприн тяжело вздохнул. «Похоже, за дело». «За какое?» «За убийство». «Боже, она задавила пешехода?» Олег Михайлович поднялся, включил опять чайник, поколебался минуту, потом отрывисто сказал: «Гражданка Соловьева убила собственного мужа». От такой информации я немедленно громко икнула. «Налить воды?» — заботливо протянул руку к графину следователь. «С чего вы это взяли?» Куприн развел руками. «Так получается...» «Ну, пожалуйста, расскажите мне», — умоляюще протянула я вперед руки. «Зачем?» «Мне надо знать». «Зачем?» «У нее осталась дочь Вика. Ей 13 лет. Надо же как-то объяснить ситуацию, подготовить морально». «Девочку поместят в приемник-распределитель», — пояснил милиционер, «а потом устроят в детский дом». «Как? Не может же она жить одна. Я забрала ее к себе. Это незаконно, вы не родственница». «У нее есть дядя», — быстро нашлась я. «Антон, брат Альбины, ему разрешат взять девочку». «Ему да». Я облегченно вздохнула. «Пусть Тоша подпишет нужные бумаги, а жить Вика станет у нас». «Альбина Соловьева», — размеренно завел разговор Куприн, тщательно подготовилась к убийству супруга. Никита Николаевич был страстным любителем грибов. В доме их часто готовили. Но последний, съеденный им жульен, оказался смертельным. «Такое случается», — возразила я. «Насобирал ложных опят, например, и привет. Да он на моих глазах съел огромную миску, доверху наполненную грибами». Следователь взглянул в окно и возразил: «Соловьев — опытный грибник и никогда не взял бы бледных поганок. Вы знаете, что экономка Лена работает в этой семье много лет?» «Да, она тоже отравилась». «Так вот, Лена рассказала, что Никита Николаевич всегда тщательно сортировал добычу и безжалостно выбрасывал все, что вызывало подозрения. И еще одно. Что? При вскрытии в организме был обнаружен стрихнин». «Стрихнин?» «Да, согласитесь, трудно найти грибы, содержащие этот яд». «Да, но как же, зачем?» «Думаю, из-за денег», — спокойно пояснил Куприн. «Она богатая женщина». «Это только казалось, хотя все атрибуты... более чем безбедной жизни налицо. Шикарный автомобиль, роскошный дом, драгоценности. Но все принадлежало мужу. А у самой Альбины на самом деле своего имущества не было. Экономка Лена рассказала, что супруги часто ругались из-за денег. В особенности Никиту раздражал Антон, которому Альбина, несмотря на категорический запрет, постоянно совала банкноты в карман. Лена припоминает, что каждый день Никита орал на жену: «А хлебников кормлю, всех выгоню». Вот дама и решила избавиться от муженька по завещанию. «Все отходило Вике», — быстро сообщила я. «Ну и что? Девочка несовершеннолетняя, родная мать могла бы преспокойно распоряжаться всеми суммами». но они жили вместе много лет. Вода камень точит. Накопилась критическая масса, и грянул взрыв. Экономка сообщила, что за день до убийства между супругами разгорелся невероятный скандал. Они кричали друг на друга почти до утра. И Альбина потом долго рыдала, приговаривая: «Ну за что мне такое несчастье? Боже, как тяжело!» Но самое главное... Олег Михайлович, как хороший рассказчик, остановился на самом интересном месте, и я, забыв, где нахожусь, выкрикнула: «Говорите скорее!» Вчера утром позвонил человек. Странным голосом, слишком низким для женщины и слишком высоким для мужчины, информатор, пожелавший остаться неизвестным, сообщил: «У Альбины Соловьевой в матрасе кровати зашит яд». Разговор занял пару секунд, и Куприну удалось установить лишь то, что звонили из телефона автомата, расположенного в вестибюле станции метро «Проспект Мира». После некоторых колебаний прокурор выдал все необходимые санкции, специальная бригада явилась к Альбине и произвела обыск. В матрасе действительно оказался пузырек, и там содержался стрихнин, безнадежно докончила я. «Ну дайте мне свидание с ней». «Хорошо», — неожиданно быстро согласился следователь. «А вы попробуйте поговорить с подругой, убедите признаться. Все равно ведь докажу ее вину полностью, а чистосердечное признание, раскаяние, очень хорошо действует на судей. Она вообще может легко отделаться, ну, лет 5-7, разумеется, если наймут хорошего адвоката. А вот если станет упорствовать, уходить в глухую несознанку... Судьи, правда, обязаны быть беспристрастными и толковать любое сомнение в пользу обвиняемого, но они тоже люди. И если подсудимый не вызывает никаких добрых чувств, словом, чистосердечное признание облегчает положение подсудимого. Но увеличивает срок наказания, пронеслось в моей голове. Нет, если бы я попалась на крючок, ни за что бы не стала признаваться. Как в анекдоте. Жена спрашивает у мужа: «Дорогой, где ты был вчера?» «В библиотеке». «Но тебя видели с красивой блондинкой у входа в гостиницу». «Я был в библиотеке». «Но моя подруга работает там горничной и заметила, как вам давали ключи». «Я был в библиотеке». «Но моя подруга сняла на фото вас в постели. Вот, смотри снимки». «Я был в библиотеке». «Вот так. Главное, не признаваться. Пусть весь мир свидетельствует против вас, стойте на своем. В библиотеке и точка». Дверь открылась. Ввели Альбину. Выглядела она не лучшим образом. Костюм помят, волосы уложены кое-как и полное отсутствие косметики. «Отлично», — сказал Олег Михайлович, вставая. «Времени вам час. Пойду пока пообедаю, только вынужден запереть дверь изнутри». После того, как ключ три раза повернулся в замке, женщина подняла на меня глаза, казавшиеся без подводки больными, и пробормотала: «Ужас! Знаете, в чем меня обвиняют?» Я кивнула. «Бред!» — воскликнула Альбина. «Ну зачем мне убивать Никиту?» «Из-за денег». «Господи, они и так мои!» «Нет, он же все время вас ругал. Если каждая жена, на которую в запале накинулся муж, стала бы травить супруга, мужчин вообще бы уже не осталось. Подумаешь, кричал, эко невидаль. Да я не обращала внимания на его вопли. Тем более, что у Никиты такой характер. Ему поорать, как мне воды попить. Несдержанный очень». Я молча посмотрела на Альбину, потом сказала: «Вы не любили его, жили лишь из-за денег, терпели ради удобной жизни». «Да кто сказал такую глупость?» — вскинулась женщина. «Чушь!» «Вячеслав Константинович Рыбаков», — тихо ответила я. «Он так радовался ночью, когда вы ему позвонили, правда, боялся, что кто-нибудь услышит». Альбина вдохнула и забыла выдохнуть. Ее глаза расширились и начали вываливаться из орбит. Честно говоря, я немного испугалась, как бы ей не стало плохо. Но Соловьева кое-как справилась с эмоциями и пролепетала: «Ну а откуда вы?» «Знаю, и все». «Бог мой!» — всхлипнула Альбина. «Теперь мне точно конец. Только поверьте, я не убивала мужа. Я попала в жуткую ситуацию только из-за дочери, из-за Дашеньки». Я сдержала чуть было не сорвавшийся с языка вопрос. «Оказывается, еще какая-то Даша есть в этой истории». «Ужас, ужас», — твердила хозяйка. «Но я ни при чем». «Вот что велела я. Рассказывайте все по порядку. Про Рыбакова, Дашу и остальных. А там решим, что делать». Альбина зарыдала. «Прекрати», — поморщилась я. У нас только час, надо использовать время с толком. Вряд ли еще такое свидание дадут. Наревешься в камере». Соловьева заткнулась, утерлась рукавом элегантного костюма и сказала: «Ладно, все равно Никиты нет, значит, и моим тайнам конец».